как создала его мать природа. А одежда, украшения, косметика — это лишь способ прикрыть грязь и пустоту души, и доверять можно лишь людям, которые не пользуются даже дезодорантами. Дашу всегда веселили его рассуждения, и она, подначивая художника, обзывала его идеальных людей простыми вонючками. Сёма не злился, просто мазал масляной краской ее по щеке и приговаривал: «Любишь краситься? На тебе перманентный грим». С тех пор Даша ничего о нем не слышала, но не сомневалась, что однажды он обязательно появится на пороге ее дома с очередным чудачеством. Молодая женщина закончила уборку и прошла в ванную комнату. «Зачем ему понадобились все негативы?» — размышляла она, снимая макияж. «И удалось ли ему устроить задуманную выставку?» Кажется, такое название ей на глаза не попадалось. Да и что может быть скандального в изображении женщины и города, обнаженной натурой и всякими там городскими помойками? Сёма никогда не занимался, утверждая, что низость и красоту человеческой натуры можно выразить через самые обыкновенные бытовые вещи. Она вздохнула. Поговорить бы с ним, да где ж его найдешь? Мотается по белу свету, гражданин теплый, портит жизнь окружающим. Неожиданно в голову пришла оригинальная мысль. А что, если попросить Полетаева узнать о Семёне? И тут же идею пришлось отбросить. После сегодняшнего разговора он вряд ли согласится ей помогать. Она внимательно оглядела себя в зеркало. Лицо без косметики стало простым и по-детски милым. Даша состроила рожу. А может, прав был в своем мракобесии гражданин теплый? Грим только портит настоящее лицо. И та красота, которую рисуют женщины и любят мужчины, всего лишь попытка прикрыть паршу души, выдать себя за другого. «О, Боже!» Она прикрыла рот рукой и медленно опустилась на край ванны. Как же она раньше-то не догадалась. Сёма нарисовал ее портрет поверх чьего-то другого. Первым желанием Даши было немедленно ринуться в спальню, где хранились все ее побрякушки, и проверить свою гипотезу. Но, вспомнив раздраженное лицо мужа, она остановилась. Домострой проклятый, и как он ловко ее закабалил, шагу боится ступить без его согласия. Ладно, завтра его целый день не будет, и можно попробовать кое-что предпринять. Она осторожно пробралась в спальню и нырнула под одеяло. Глава 11. Возле дома Либерманов уже стояли два полицейских автомобиля. Через некоторое время, тревожно завывая, подъехал третий. Небольшая толпа, состоящая в основном из соседей и владельцев близлежащих магазинчиков, шумно обсуждала события. В Кобурге даже незначительные происшествия случались так редко, что прижимистые немецкие торговцы решили пожертвовать парой марок и от души насладиться созерцанием расследования настоящего убийства. Справедливости ради стоит заметить, что и их постоянные клиенты не собирались упускать подобное зрелище и крутились тут же. К моменту, когда Соня подъехала к дому, толпа уже выдвинула свою версию. Ясно, как белый день, что это дело русской мафии. Увидев перед домом сразу несколько полицейских машин, девушка затормозила так резко, что ударилась зубами о руль. «Фройлен, с вами все в порядке?» — спросил один из полицейских, подходя к машине. «Позвольте, я помогу вам». Соня оттолкнула его руку и, не говоря ни слова, поспешила к дому.